Глава 137. Дикий черный призрак. Часть 1. Хансяо получил уведомление на планшет в режиме реального времени от паука номер 1. Он сразу же спрыгнул с водительского сиденья грузовика и подал сигнал бешеному мечу, который ждал этого целых 2 дня. Хансяо вспомнил, что у VR-капсулы этой эпохи функции анализа тела и балансировки питательных веществ еще не очень хороши. Неудивительно, что он профессиональный игрок. У парня отличные почки. «Пойдем», – сказал Хансяо. «Хорошо». Бешеный меч был смущен, но следовать за Хансяо никогда не будет плохим выбором. Черный грузовик был покрыт слоем антирадарной краски. Хансяо изобрел эту краску, используя знания базовых сенсоров, и это помогло снизить вероятность обнаружения радиолокаторами. В момент, когда армии Стардрагона и Гермины встретятся, начнется массовая бойня. Это будет идеальное время для третьей стороны, чтобы воспользоваться ситуацией. Для начала им нужно было найти подходящее снайперское укрытие. Оно должно быть на некотором расстоянии от поля битвы. Хансяо давно нашел такое место. И это был утес вдоль горного хребта в Облачной долине. Это место было идеальным. Там открывается отличный вид на бесплодные поля за лесом. Это означало, что в тот момент, когда войска Гермины выйдут из джунглей, он может начать обстрел. Единственная проблема заключалась в том, что он должен был быстро добраться до горного хребта и не быть обнаруженным военными радарами. Слой краски не может гарантировать полную скрытность, поэтому существуют риски его обнаружения. Тем не менее, Хансяо не слишком волновался по этому поводу, потому что к тому времени, когда войска Гермины приблизятся, армия в долине будет слишком занята, чтобы беспокоиться о нем. Грузовик несся в долину джунглей. «Командир Хуан, радар показывает подозрительную цель!» – крикнул солдат в палате стратегического отдела Стардрагона. Хуан Цюмин подошел к экрану радара, на котором вспыхнула точка, входящая в область Облачной долины. Сигнал был непоследовательным и слабым, и казалось, что у цели были стелс-способности. Он появился только потому, что в этот раз армия Стардрагона использовала военный радар, который был чрезвычайно мощным. «Только одна цель?» Брови Хуан Цюмина были сильно нахмурены. Он чувствовал, что это может быть разведчик Гермины, но местоположение цели было очень далеко от пути, по которому шли силы Гермины. «Что бы это ни было, сначала разберитесь с этим!» Хуан Цюмин не хотел, чтобы какие-либо элементы неожиданности мешали выполнению плана, и он собирался отправить резервный отряд, когда все экраны радиолокаторов одновременно погасли. «Что происходит?» – крикнул Хуан Цюмин. Солдаты бросились проверять настройки, но безрезультатно. «Докладываю, сэр. Радары были деактивированы очень сильным электромагнитным излучением, исходящим со стороны армии Гермины. Мы нашли их следы 3 минуты назад. И предварительный вывод состоит в том, что у них есть какой-то вид усовершенствованного устройства, способного уничтожить радары. Они хотят сделать нас слепыми. Активируйте запасные радары. Заглушите их электромагнитные силы. Убедитесь, что они включаются случайным образом раз в 5-12 секунд». Хуан Цюмин оставался собранным и быстро выдал новые команды. Что касается подозрительной цели, он мог только оставить ее в стороне. В этот момент было более важно заняться огромной армией Гермины. Внезапно раздался визг, доносящийся с горизонта. Дюжина ракет средней дальности неуклонно приближалась к лагерю Стардрагона, оставляя огненные следы позади. Эти ракеты внезапно раскололись в воздухе на бесчисленное количество осколков и полетели вниз. В то же самое время армия Гермины появилась из джунглей по краю Облачной долины. Лицо Угара было очень серьезным. На транспортных средствах было установлено противорадиолокационное оборудование, созданное организацией Гермина, которая все еще находилась на стадии экспериментов. Он был способен обнаружить радары и излучать сильные электромагнитные волны на большие расстояния, разрушая используемые радары и одновременно обнаружая точное местонахождение радаров врагов. Угар решил, что он нашел базу врага, поэтому он приказал, чтобы ракетная установка залпового огня начала атаку. Запуская кассетные боеприпасы, которые были завершенным оружием, и уже пришли в стадию экспериментов. Чего он не знал, так это то, что косвенно оказал Хансяо услугу, уничтожая радары Стардрагона. Конечно, такие атаки не могли нанести вреда армии Стардрагона. Армия Стардрагона выпустила свои перехватывающие ракеты в сторону кастетных боеприпасов, создавая взрывы и уничтожая шрапнель в воздухе. Обе стороны были готовы к битве. Единственный вопрос был, кто был более подготовленным. «Враги скоро снова активируют свои радары. У нас мало времени. Нужно начинать атаку сейчас!» Угар скомандовал предельно серьезным тоном. «Команда саперов, вперед!» Благодаря транспортным средствам с противотанковыми детекторами мин, войска Гермины смогли быстро обнаружить, где Стардрагон заложил мины, и взорвать их пулеметами. Гермина неуклонно и безопасно продвигалась вперед. На этот раз, обнаружив сигналы от радара Стардергона, противорадиолокационное оборудование Гермины не смогло уничтожить их, так как радары Стардергона выключались, прежде чем что-либо сделать с ними. Угар знал, что совсем скоро начнется настоящий бой. Вертолеты, гремя роторами, летели близко к земле. Войскам Гермины пришлось продвигаться против беспощадного обстрела. Среди огней и взрывов Угар в ярости приказал «Запустить графитовые ракеты!» Горстка графитовых ракет взлетела в воздух, приземлившись среди вертолетов. Графитовые ракеты вызывали локальное, короткое замыкание, что привело к тому, что электронное оборудование на большей части вертолетов вышло из строя. Огневая мощь противника была значительно снижена. «Михокс, после того, как твой отряд выйдет из джунглей, возглавь штурмовые отряды и встретись с врагом лицом к лицу. Твоя задача очень важна. Ты должен отвлечь врагов!» Угар обратился по рации. Михокс сидел в одном из транспортных средств, и он ответил с легким ворчанием. Михокс был чрезвычайно хорошо сложен, и он был мастером боевых искусств. Его стратегические задачи было возглавить несколько команд элитных бойцов, чтобы атаковать вражеские лагеря с помощью бомб. Его чрезвычайная ловкость в сочетании с пуленепробиваемым жилетом позволяла ему плавно нырять сквозь пули. Сверхлюдей в основном выбирали для нападения и убийства на полях сражений. На базе Стардрагона Хуан Цмин безо всякого выражения уставился на армию Гермины, когда они шли через джунгли. «Артиллерия, будьте готовы! Бронетехника, готовьтесь! Элитная команда, готовьтесь сражаться с вражеской штурмовой командой!» Элитная команда Стардрагона состояла из сильнейших и лучших солдат, в том числе сверхлюдей, которые были также готовы для борьбы. Стардрагон был очень хорошо подготовлен к этой битве. Эта крупномасштабная сцена битвы вызвала трепет у руководителей логистической команды. Сонной зимы, жареного риса и Рейми Ким. Судя по интенсивной атмосфере, густому дыму и оглушительным взрывам, они знали, что битва была слишком опасной для них, и они не могли присоединиться к ней. «Когда они выпустили ракеты, я думал, что умру». Жареный рис вздохнул с облегчением. Сонная зима горько рассмеялся. «Давайте просто сосредоточимся на поставке ресурсов. Мы никак не сможем справиться с какими-либо боевыми задачами». Лицо Рейми Ким было спокойным. С оттенком решимости она сказала. «Я хочу рискнуть». «У нас есть только несколько пистолетов. Что мы можем сделать?» «Я попробую». «Забудь об этом. Если мы пойдем, то просто найдем там свою смерть». «Я хочу попробовать». Сонная зима и жареный рис посмотрели друг другу в глаза и смягчились. «Хорошо, хорошо. Ты начальник. Ты самая красивая. Мы последуем за тобой. Пойдем вместе». Не меняя лица, Рейми Ким пошла вперед сразу же после получения согласия. А двое других не могли ничего поделать, кроме как следовать за ней. Это была вечеринка выстрелов и взрывов. Хан Сяо медленно подъехал на своей машине к месту назначения на скале, где он мог наблюдать за грандиозным фейерверком в джунглях на расстоянии. В джунглях были спрятаны детекторы пауки. Некоторые из них были уничтожены, но некоторые были исправны и бесперебойно обновляли боевую ситуацию для Хан Сяо. Судя по их расположению, войска Гермины очень скоро должны были выбраться из джунглей и выйти на открытые поля. Вдали, на реке Тадрамира, взрывы появились и на поверхности воды. Хан Сяо достал свой бинокль, и он увидел, что корабли Гермины также подверглись нападению, и атаки на них были сильнее, чем те, с которыми они столкнулись в долине. Корабли Гермины еще не достигли прилива, а их уже сильно бомбили бомбардировщики. Ракеты сыпались как шторм, а пулеметные установки не умолкали ни на секунду. Огненные взрывы освещали ночное небо и были очень похожи на фейерверки. «Время готовиться!» Хан Сяо достал несколько складных артиллерийских установок, создал задание с достойной наградой и выдал его бешеному мечу. Задачи, такие как установка ловушек и прочее, были как раз для этих молодых игроков. Когда бешеный меч бросился устанавливать ловушки, Хан Сяо вынул механическую шейную скобу и надел на шею. Она была сделана из неизвестного эластичного материала. Он включил скобу, и электрический ток начал распространяться от его шеи к мозгу, вызывая онемение. Хан Сяо слегка вздрогнул и почувствовал прилив адреналина в своем теле. «Вы вошли в режим стимуляции. Все атрибуты повышены на 5%. Продолжительность 20 минут». Это оборудование называлось контроллер электромагнитных импульсов. Это было специальное оборудование, которое использовало электромагнитные волны для корректировки биологического состояния тела и улучшения атрибутов пользователя. Хан Сяо получил этот чертеж, случайно комбинируя навыки. Улучшив все необходимые атрибуты и подготовившись, Хан Сяо лёг на землю, держа в руке снайперскую винтовку «Призрак». Рядом с ним также лежал красный сокол. Его глаза были остры, как у орла, и они были прикованы к полю битвы. Участок деревьев был взорван, Войска Гермины наконец-то вышли из леса. «Ну давай, детка». Хан Сяо прищурился и прицелился.